Думаю, ты переменишь свое мнение, когда я смогу сделать эти костюмы. Работа над костюмами продолжалась до поздней ночи. Оливия успела сходить домой, уладить некоторые личные дела, отдала часть долгов и собрала вещи, а также сняла квартиру поближе к центру. Все за мой счет, был небольшой риск, что она попытается скрыться с деньгами, но ей было бы все равно не уйти, так как у меня была возможность выбрать силу, способную телепортировать ее ко мне откуда угодно, или почти откуда угодно. Было очень мало мест и условий, которые могли бы помешать это сделать. Вторым шагом должна была стать машина, транспорт, но настроения не было, и я несколько ментально устал от непрерывной работы, даже при поддержке силы. Нужна была смена деятельности. Оливия за день набегалась и легла спать, поэтому сексуальные эксперименты с силой откладывались. Взяв комбинацию силы из полета, иммунитет, пикового состояния и рентгеновского зрения, свечой взмыл в небо. Впечатления от использования полета девочки Славы и моего собственного были существенными. Сила полета была именно заточена для него, а у девочки Славы просто шла приятным бонусом. Никаких проблем с ориентацией в пространстве, потерей направления. Полетав в вышине, я быстро разочаровался, так как даже несмотря на способность видеть ночью как днем, не было ощущения скорости. Сила почти полностью гасит инерцию, поэтому могу развернуться в полете круче, чем муха, и лететь немыслимыми зигзагами со спиральным вращением. Но на высоте максимальная скорость совсем не ощущается. Сопротивление воздуха гасится силой, она же поддерживает некий воздушный пузырь, который будет вокруг меня, если я вздумаю взлететь выше в стратосферу или даже космос. Но в чем загвоздка? Комфортные условия полета порождали ограничения по скорости. Почти 400 км в час, конечно, много, но минут 15 просто лететь вертикально вверх, чтобы выйти в условный космос, это слишком долго, так же как совсем рядом не стоит с почти 30 000 км в час, чтобы преодолеть земное притяжение и выйти на околоземную орбиту. В теории можно лететь быстрее, но для этого мне потребуется поддержка других сил, и это может быть небезопасно. Дело в том, что сила – это не некая абстрактная величина, а огромный живой организм. Как смартфон не приспособлен для решения десктопных тяжелых задач, хотя потенциально способен выполнять несложные действия, но медленнее, так и силы могут делать что-то, что они делать не должны, но медленнее. При этом мы вступаем на неизведанную территорию рисков, так как нельзя сказать, что произойдет, если выйти за безопасные пределы работы силы. К счастью или к сожалению, но моя сила не была настроена выходить за пределы, даже если я просил это. Вернее, кратковременный выход был возможен ради достижения краткосрочной цели, но никак не на постоянной основе. В бою может быть полезна повышенная скорость, но для отдыха и развлечения нет смысла гнать лошадей. Поэтому я снизился, чтобы субъективно повысить скорость движения. На высоте 1–2 км/ч уже были чем-то существенным. Сначала я летел над шоссе, но потом стал смещаться в сторону города. Небольшая улыбающаяся маска у меня была с собой на случай, если меня попытаются заснять. В черте города ощущения скорости вернулись в полном объеме и даже больше, на тесных улицах и между зданиями небоскребов летать оказалось интереснее всего. Темная ночь и высокая скорость сделали меня размытой тенью для других, но думаю, мои крики восторга слышали многие. Я не решился приближаться к небоскребу СКП, трудно сказать, какие у них есть средства для противодействия быстролетящим целям. Все-таки, несмотря на то, что все было похоже на комиксы, я помнил, что это реальный мир, а в реальном мире властные и силовые структуры установят какие-нибудь турели или ракеты. Я бы их установил. Реально, что если появится какой-нибудь Гитлер 2.0 и начнет парачеловеческую мировую войну, как бороться против летающих кейпов? Я бы поставил точные лазерные установки для ближней дистанции и осколочные противовоздушные пушки с цифровым наведением и дальномером. Хотя о чем я говорю, все это будет просто хламом, если явится птица-хрусталь, хотя не думаю, что против ее силы вообще нет защиты или контрмер. Налетавшись всласть, получив дозу адреналина, я завис над крышей одного из магазинчиков на набережной, рассматривая скалу, буровую вышку, переоборудованную в плавучую платформу-крепость. Меняя режимы зрения, я изучал работу штаб-квартиры местного отделения протектората. Был соблазн взять технарскую силу, чтобы получить больше информации, но тогда пришлось бы отказаться от полета или пикового состояния иммунитета. Нет, у меня еще будет время для изучения скалы. Часть 5, глава 5, 23 января, воскресенье. Так уж повелось в Брактон-Бей, но большинство кипов проявляют активность в выходные дни. Воскресенье, день, когда активность всех групп повышается в значительной степени. Стражи проводят больше часов в патрулировании, злодеи могут совершать преступления, хотя из-за специфики некоторых банд они разные. Часто это покусывание друг друга Империи 88 и АП. Я тоже решил не мелочиться. Оливия получила костюмы, необходимые для работы гаджеты и апгрейды, поработал над ее телом при помощи биокинеза, хотя в значительной степени это было копирование пикового состояния. Я обнаружил интересную вещь. Моя сила, несмотря на три разных силы, работала в тандеме, как одна. Ну, почти как одна. К примеру, первостепенный мог взять сообщить кузнице какие-то важные данные, которая, используя их, могла значительно повысить эффективность использования копированных сил. Без информации от Шарде пикового состояния я бы очень долго проводил улучшение Оливии, но сейчас она вполне может называться суперсолдатом. Не по профессионализму, а по физическим данным. Конечно, кое-какие вещи скопировать не удалось. Например, идеальный контроль тела и бесконечная выносливость обеспечивались Шардом, а не биологией. Но я, как строгий босс, заставил ее тренироваться, чтобы она могла хоть как-то использовать свой новый потенциал. Также кузница и взор силы могли использоваться, как буфер обмена, сохраняя некоторую информацию от шардов и передавать ее между собой, что давало огромную синергию для технарских шардов, хотя и не только для них. К сожалению, но кузница отказывалась копировать силы первостепенного шарда, даже в минимальном проявлении. На мои изначальные силы копирующий шард не распространялся, то ли потому, что слепое пятно, то ли ограничение настроек, подробного ответа я от силы не получил. Оливия была одета в цветастые леггинсы и обтягивающую толстовку, что была широко расстегнута и частично демонстрировала ее шикарную грудь. Красно-черный шарф частично скрывал ее лицо, а пушистые теплые наушники дополняли образ. В руках у нее была компактная, но мощная камера, собранная из нескольких камер и телефонов. Пришлось немного извратиться, чтобы цифровая обработка изображения давала достойную картинку, нивелируя отсутствие навыков оператора у девушки. Без суперсилы все это сделать было бы нереально. До сих пор не могу поверить, что все это реально. Собрать из говна и палок хай-тек аппарат, не имея штата инженеров и программистов, действительно магия или суперсила? Конечно, шард будет побольше любого небоскреба, полного разнообразных воротничков, но все равно впечатляет. Оливия немного волнуется, но она на удивление гораздо более спокойна, чем я сам. С утра на иголках, используя силу, проверил будущие и ближайшие варианты, так как хоть я и задумал шуточный дебют, он все-таки будет иметь последствия, и некоторые шаги могут быть довольно опрометчивыми. Я так и не продумал до конца образ, базируя его на миксе сумасшедшего ученого и клоуна. Никто не должен воспринимать меня всерьез и как угрозу, иначе будет плохо. Однако, ко мне должны привыкнуть, сам не знаю, какой результат я хочу, но твердо уверен, что будет тот еще цирк. Готово? Несмотря на внутренний мандраж, внешне был расслаблен и собран, спасибо суперсиле, что давало полный контроль над телом. Реально полный. Я даже собственные кровеносные сосуды мог сужать и расширять по желанию. Полезно, если нужно создать или унять усиленное сердцебиение и волнение. Да, она кивнула и растянула губы в улыбке, стараясь не показывать страха. Идем. Во дворе нас ждал сильно потрепанный и дополнительно изувеченный легковой автомобиль. На вид это была старая колымага, что непонятно как ездила. И отчасти это было так. Это был купленный с рук за пару тысяч долларов автомобиль, который дополнительно подвергся множеству разнообразных воздействий и некоторым модификациям. Здесь мне пришлось поломать голову, так как моя сила местами буквально зависала от того, что я хотел сделать. Машина Голдберга была не в почете у моей силы, поэтому пришлось проявить изобретательность, чтобы из множества компонентов сложить один чрезвычайно неэффективный. Сам корпус был изъеден дырами словно от кислоты или разложения. На деле это была энтропия или время, сила контакта, что старила вещи за считанные секунды, даже живых существ. Вообще она также могла позволить быстро вырастить что-то, но для этого нужны были особые условия и большая осторожность. Также были припаяны ярко-красные баллоны с надписью «Взрывоопасно». На деле там был не сжатый газ, а химическая смесь, что при контакте с воздухом порождала дымовую завесу со специфическим запахом. Так что если кто-то вздумает вскрыть или выстрелить в баллон, то его или ее ждет сюрприз. Сама машина была, по своей сути, ловушкой и приманкой. Она была достаточно ненормальна, чтобы сойти за тинкертех, но на деле им не являясь. Ну, почти, так как без помощи силы сложно сделать такой кусок говна, чтобы он еще при этом ездил. Внутри, однако, было довольно чисто, хотя и бедно. Оливия подняла камеру и начала снимать. Всем доброго времени суток, и с вами Джокер. Настоящий злой гений этого города и, возможно, всего мира. Знаете, я ведь был как вы, жил как вы, но однажды прилетел гигантский космический червяк, и я стал как они, ну вы знаете их, кипы, маски, паралюди, герои и злодеи. Ах да, еще бродяги, но это скорее миф. И сюрприз. Все, что я знал о кипах, это просто одна большая фигня. Давайте прокатимся на моем хламомобиле, а я введу вас в курс дела. Итак, вы сейчас думаете, что за чудик в идиотском костюме? Вот только сюрприз. Паралюди без костюма — это психопаты и убийцы, которые, как правило, не заботятся о неписанных правилах, о которых я тоже понятия не имел. Вообще, что за идиотизм, скрывать их от людей? Это такая большая страшная тайна, да любой, у кого есть мозги, поймет, что что-то не так. В общем, смысл следующий. Без смертельной силы, не втягивать родственников и друзей, не нападать без маски, также логично вытекающие вроде не насиловать и не раскрывать гражданские личности. Последнее работает с условностями, так как новая волна успешно раскрыла себя, но все равно продолжает использовать маски, костюмы и придерживается неписанных правил. А теперь представьте, что происходит. Вы получили силу и нарушили неписанное правило, так как не знали о нем. Сюрприз. На вас объявлена охота, или как минимум, если у вас мощная сила, смотрит косо и плюются. Знаю, у вас появился вопрос, нарушил ли я неписанные правила? Ответ: да. Как именно? Пока это секрет, но это раскрывает еще одно по-настоящему неписанное правило. Не попадайся. Если никто не знает, что ты нарушил правила, то оно и не было нарушено. Использовал ли ты свою силу или ум, неважно, но факт остается фактом. Итак, думаю, вы видели много рубрик о том, что делать, если ты стал парачеловеком. СКП и протекторат регулярно крутит разнообразное дерьмо по телеку. На самом деле первое, что вы должны понять, это выяснить, что делает ваша сила, а еще не раскрыть того, что вы парачеловек. Конечно, если вы не Александрия или легенда, тогда вам будет насрать, вас купит с потрохами, только назовите цену. Силы разнообразны, но в целом их можно разделить на классификации, которые предлагает СКП. Думаю, нет смысла повторяться и говорить о них, и так все знают. Лучше сосредоточиться на том, что вам делать, когда вы выясните, какая у вас сила. Если ваша сила так или иначе позволяет вам создавать самокопирующиеся или потенциально способные к воспроизводству вещи, будь то живые существа или роботы, ни в коем случае не сообщайте об этом. Это то, что заставляет всех срать кирпичами. Армия машин и Нилбок, угрозы С-класса, которые невозможно устранить без катастрофических последствий. Вас скорее всего просто убьют на всякий случай. Второе, о чем вы должны молчать, это контроль разума и разнообразные формы предвидения, которые позволят вам косплеить Симург на минималках или максималках, тут как повезет. Сердцеед и падшие наглядно показали, что властелины – это боль в заднице, от которой трудно избавиться. Бедная канарейка попала под каток прессинга, когда собственная сила подставила ее в момент эмоциональной нестабильности. Следующий момент, который вы должны знать, силы хотят, чтобы их использовали, и желательно творчески. Что это значит? Это значит, что любые однообразные монотонные действия должны быть исключены. Почему? Потому, что вы рискуете нервным срывом или тем, что ваша сила вас подставит. Как канарейку, она даже не поняла, что отдала приказ. Таким образом, вы не можете не использовать свои силы, даже если они ужасно опасны или пугают общество. Тем самым вы становитесь заложником ситуации, в некоторой степени живой бомбой. Чтобы не допустить этого, вы должны давать своей силе новые данные, творчески использовать свои силы. Итак, вы определились, каковы ваши силы, теперь самое время реализовать себя. Итак, есть несколько путей. Первый, идете в герои. Если ваши силы позволяют, то вас примут с распростертыми объятиями. Но если вы тайный Нилбог 2.0, то остаются два других пути – злодей или бродяга. Последний – предприниматель, которому будут создавать проблемы все, кому не лень. Поэтому остается только один путь – злодей. Когда вы определились с путем, нужно зарегистрироваться, что я, собственно, и собираюсь сделать. Сейчас я иду к башне СКП в Брактон-Бей, чтобы объявить о том, что я новый независимый злодей. Зачем мне это нужно? Потому, что я так хочу. Правила хорошего тона обязывают вас представиться. Я мог бы ограбить магазин, но смысл такого дебюта, если мне нужны деньги, то мне проще продать один из моих гаджетов. Скажем, мультифазовую плазменную пушку, все любят футуристические пушки, даже протекторат. Да-да, протекторат может покупать технарские вещи у злодеев, хотя они очень редко это делают и тайно. Помните про главное правило: не попадайся, оно действует и для героев. Так вот, лучше всего представиться и сообщить о том, что вы новый злодей. Вас не могут арестовать, так как вы ничего не нарушили, но могут попытаться задержать для выяснения, вдруг вы из-за границы, сопротивляться или нет, ваш выбор, я собираюсь знатно повеселиться. Ах, да, чуть не забыл о самом главном. Как можно понять, меня снимает живой человек, моя ассистентка и очаровательная приспешница Пикси. Всем привет, она немного повернула камеру, показавшись в кадре на несколько секунд. Сейчас мы едем к зданию СКП, чтобы зарегистрироваться. Я, как злодей, а она, наемный работник. Честно говоря, я понятия не имею, как СКП относится к приспешникам и наемной силе в целом, поэтому хочу сразу прояснить этот момент. Брактон-Бей, к слову, идеальное место для найма рабочей силы для суперзлодеев. Здесь половина людей официально безработные, каждый второй без легальной работы, так что если у вас есть деньги, то здесь можно нанять много кого, от простых бродяг и наркоманов до специалистов своего дела. Конечно, если у вас есть чем заплатить и заинтересовать этих людей. Как могли заметить, мы только что проехали копа. Несмотря на то, что моя тачка явно не подпадает под нормы закона, он только сообщил СКП о том, что видел кипа или кого-то, кто, как он думает, является парачеловеком. Это яркий пример того, что СКП и полиция – две разные вещи. СКП в 9 случаях из 10, грубо говоря, не станет стрелять на поражение или применять боевое оружие. Пена, резиновые пули, шокер, пожалуйста, но пули только по подтвержденным бугаям и тем, кого приказали мочить. Так что скоро мы встретимся с отрядом СКП или даже с героем. Полагаю, что это будет кто-то, кто патрулирует неподалеку, либо может быстро передвигаться. Как думаешь, Пикси, я ставлю на скорость, он спидстер, ему положено быть быстрым. Лучше он, чем оружейник. Да, старина оружейник совсем не понимает шуток, точнее, он слишком серьезен и сосредоточен для этого. Вообще это поразительный пример того, как человек с довольно расплывчатой технарской силой способен добиться столь многого. Ему реально приходится много работать. Можно подумать, что он работает потому, что он герой до мозга костей, но я готов поспорить, что за место в рейтинге он готов на очень многое. Его собственное эго погубит, думаю, мы должны будем спасти его, хорошенько надрав задницу. Окей, босс, не бойся, он совершенно не готов к тому, что я ему приготовил. Хе-хе-хе, я потер руки, играя на камеру. Я ехал не спеша, соблюдая правила дорожного движения, отчасти для того, чтобы не нарушить закон раньше времени, отчасти за тем, чтобы не опередить героя. Хо-хо-хо. Кажется, я был прав. Кажется, я видел спидстера, а вот и фургоны СКП. Позади действительно появились фургоны с фиолетовыми линиями и надписью СКП. Они включили сигналы и по громкоговорителю потребовали прижаться к обочине. Как бы я хотел устроить головокружительную гонку с этими парнями, но это всегда успеется. Мы же законопослушные паралюдей соблюдаем правила, верно? Я подмигнул и припарковался у обочины. Недалеко появился герой. В сине-белом облегающем костюме и маске, что оставляло открытым рот, он походил чем-то на Флеша. Бледно-серебристо-золотое сияние его силы говорило о времени и неполном фазовом смещении. Концепция работы его силы была сложной, но базировалась на взаимодействии простых элементов. Тем не менее, моя сила не была готова сходу скопировать и повторить эффект его силы. Может позже, хей, привет, самый быстрый человек в городе, я помахал ему рукой, улыбаясь. «Добрый день, сэр», — несколько настороженно сказал герой, приближаясь. «Назовите себя, пожалуйста». Конечно, я Джокер, а это Пикси. Я парачеловек и как законопослушный гражданин хочу зарегистрироваться и пройти силовые испытания. Привет, Оливия помахала рукой, обозначив свое присутствие. О, вы уже знаете, что у вас за сила. Да, это мозги. Вы не поверите, как много мне пришлось ими работать в последнее время. Похоже, мой экспрессивный пассаж не оценили и считают немного-много сумасшедшим и ни разу не смешным. Ладно, я технарь. Доволен, делаю всякие классные штуки за пределами понимания, так как они и не должны быть понятными. Реинжиниринг Тинкертиха не то чтобы невозможен, просто многие силы мухлюют и огромный процент Тинкертиха просто не работает так, как должен работать на самом деле. Будь это иначе, то технари задолбались бы выстраивать производственные цепочки. Знаете, сколько труда нужно, чтобы сделать обычный микропроцессор? А если Тинкертех ушел вперед на столетия, то там чистый ад по сбору и созданию всего с нуля. Тут как бы десятилетия пройдут, прежде чем самый захудалый бластер войдет в серию. А для первых опытных экспериментальных образцов потребуются месяцы и куча денег. Так что собрать из металлолома силовую броню, пусть даже этот металлолом самого высшего сорта, невозможно, не будучи технарем. Я отвернулся от камеры к скорости. Небольшая ремарка для телезрителей. Я решил, что жизнь паралюдей совершенно не освещена для обычных людей, которые в будущем могут стать парачеловеком. Знаете, я был неприятно удивлен, когда обнаружил, что вся та справочная информация в открытом доступе. Просто мусор. Без обид, но неписанные правила должны быть написаны большими красными буквами на плоно заглавной странице. КХМ, скорость кашлянул, явно не будучи уверен, как ответить, они потому и неписанные. Это скорее рекомендация и негласный кодекс, нежели закон. Очень много паралюдей игнорируют их, поэтому лучшим шагом является вступление в протекторат. Особенно это касается тинкеров, так как для банд это одна из самых лакомых целей. Абсолютно верно. Технари почти что цель номер один для любой банды, по сути это живой множитель силы. Дай гангстеру уравнитель в виде бластера, и брут с соседней улицы уже не уйдет без пары дырок. Не говоря уже про технику и силовую броню, которая просто визитная карточка топ-технарей, я вновь сделал комментарий на камеру и повернулся к скорости. Я буду рад, если местные злодеи захотят силой завербовать меня, это идеальный шанс протестировать мои игрушки. Но вернемся к тому, ради чего я сегодня вообще выехал. Я хотел бы зарегистрироваться и обговорить условия сотрудничества с СКП. КХМ, боюсь, что для этого вам придется покинуть ваши транспортные средства. Предлагаю проехать на специальную стоянку, а после уже можно будет заняться остальным. Нет проблем, тогда езжайте за этой машиной. Он показал на один из фургонов СКП, после чего ускорился и проинструктировал водителя. Вообще на удивление логичные действия. Я ожидал большего неадеквата. Впрочем, это все ситуационно. Дело в том, что мы, никто и звать нас никак, нет репутации, полностью неизвестны, наши транспортные средства выглядят не впечатляюще, поэтому они следуют протоколам и в целом не стремятся показать излишнего радушия. Будь мы известны или о нас были бы какие-то приказы от руководства, то действия могли быть иными. Мы проехали на пустующую стоянку на окраине деловой зоны города. Похоже, что это было одно из зданий СКП, только не такое официальное и часто используемое. Невысокое, кирпичное, расположенное на небольшой возвышенности, с которой открывался вид на залив. Нас довольно вежливо попросили пройти внутрь. КХМ, не могли бы перестать вести съемку? Зачем? Ну, разговор пойдет о конфиденциальных вещах. Вы о заговоре, который существует для удержания популяции паралюдей для битвы с угрозами С-класса. Так о нем и так всем известно, я отмахнулся. Свои настоящие личности мы рассказывать не будем, так как это не обязательно. Подписывать какие-то документы тоже, просто обговорить условия дальнейшего взаимодействия. Знаете, чтобы кто-то из вас случайно не пристрелил меня или моего сотрудника, а я в ответ не пристрелил вашего. Знаете, все эти границы и неписанные правила. Да. Конечно, для этого мы здесь. СКП руководствуется правилами и следует протоколам и инструкциям, поэтому для избегания недоразумений будет хорошо хотя бы в общих чертах описать свои силы. Как я уже говорил, я технарь, делаю всякие штуки, которые делают другие штуки и так далее. Вы говорите о самовоспроизводящейся технологии, вы о том, чтобы роботы собирали других роботов и так далее. Да, как вариант, хорошая идея, Нужно будет попробовать на днях. Шучу. Расслабься, я не собираюсь устраивать восстание машин. Тем более, что оно уже ранее случилось и сейчас находится в карантинной зоне Иглтона. Но на самом деле я делаю это. Небольшое световое шоу для посторонних, и я достаю из карманного измерения свежий готовый, еще теплый пирог. Та-да, что это? Скорость на несколько мгновений ускорился, а пара оперативников напряглась, увидев иллюминацию. А тройка переглянулась, когда опознали у меня в руках тарелочку с пирогом или скорее пирожным. «Вкусняшка», — сказала Оливия страдающе восхищенным голосом с легким придыханием. «Мы долго репетировали, прежде чем я добился желаемого эффекта». «Вкусняшка», скорость пребывал в недоумении. «Именно». Я поднял палец вверх с видом самого умного человека в комнате, презентующего новый инновационный и прочий продукт. «Супервкусный, суперкалорийный, супертонизирующий. Больше 1000 килокалорий на 100 грамм веса. Убийца фастфуда, создан из натуральных ингредиентов с применением инопланетных технологий за гранью понимания. Хотите попробовать? Это промо-акция и потому совершенно бесплатная. Твоя специализация, пироги?» — переспросил скорость с недоумением. «Что за глупый поверхностный взгляд? Это просто результат того, что должны был сделать каждый нормальный технарь в мире. Организовать себе сбалансированное питание для повышения работоспособности, заодно автоматизировав этот процесс, чтобы не отвлекаться. Конечно, если у них нормальная и адекватная сила, что понимает, что это действительно нужно для успешной работы технаря. Разве это так сложно? По-моему, вообще элементарная работа, не для всех сил, но большинство осколков должны быть способны просчитать такие элементарные вещи, как биохимический баланс организма. Хотя бы на элементарном уровне прибыло-убыло. Хм, полагаю, что это так. Насколько я знаю, оружейник предпочитает какие-то свои собственные добавки к обычному приему пищи, чтобы работать эффективнее. Поверю вам на слово, но извините, пробовать не буду. Правило. О, я понимаю. Я бы тоже не рискнул есть что-то от неизвестного мне технаря. Тем не менее, вот вам образцы. Может быть, после проверки угостите силе парней, угостите. А то кое-кто бегает налегке в трико, а эти парни в полном обмундировании. Я достал из карманного изменения еще несколько кондитерских изделий и оставил их на столе. Боюсь, что придется подождать кого-то более компетентного. Они не испортятся со временем, не более чем другие кондитерские изделия, хотя срок жизни этих значительно меньше тех, что продают в магазине, так как тут практически нет консервантов. Итак, полагаю, что можно перейти к делу. Я достал из карманного измерения лист бумаги и дал герою. Это список требований, соблюдая которые у вас не будет со мной настоящих проблем. Я не понимаю. Скорость нахмурился. Это, кажется, не имеет смысла. Конечно, имеет. Я уселся на стул. Обычно СКП и протекторат вырабатывает свои действия по отношению к тому или иному парачеловеку, исходя из его поведения. Я просто хочу пропустить этот этап и дать четкие правила поведения. Миньоны, что ведут съемку, неприкосновенны. Максимум, что вы можете сделать, это задержать их, без выяснения их настоящей личности. Никакой смертельной силы к моим подчиненным и, желательно, ко мне. Я парачеловек и могу пережить то, что я в зоне риска, но мои сотрудники должны быть вне этого. Иначе не будет никакого шоу, мне придется переходить на беспилотных роботов, а это долго, скучно и нудно. Писать для них программу, собирать из всякого хлама, ремонтировать. Проще дать моим операторам неприкасаемый нейтральный статус, и всем все будет понятно. Взамен я могу пойти на уступки, участвовать в боях против губителей, делиться технарскими вещами и инсайдерской информацией, помогать в некоторых случаях и так далее. Неписанные правила не слишком надежны, поэтому я даю написанный список, чтобы не было недоразумений. Какие недоразумения могут возникнуть? Вы же не собираетесь нарушать закон? Конечно, собираюсь. Я суперзлодей, и это то, что я делаю. Это не смешно. Скорость напрягся. Я лишь на это рассмеялся. Как раз смешно. Повернувшись к камере, я добавил: к слову, вот еще почему не стоит делать, как я. Лучше просто послать письмо или резюме. Личный контакт делает людей нервными, они не привыкли, что суперзлодеи предлагают сотрудничество. К слову, учти, что это все равно риски, и даже при условии, что договоренность была достигнута, она может исчезнуть, если сменится руководство местного отделения СКП, поменяется общественная и политическая повестка или банально придет приказ сверху, так как аналитики или иные мыслители внезапно пришли к выводу, что ты – угроза. Такое бывает и такое – норма. Поэтому не стоит заявляться, как я и предлагать договоренности. Я в себе уверен, поэтому могу позволить себе такие риски. Я вновь развернулся к скорости. Просто небольшие пояснения для новеньких паралюдей, что думают быть героем, злодеем или бродягой. Опять поворот к камере. К слову о бытие героя. Вам будет положена зарплата, но в обмен на строгое следование протоколам. Если вам нет 18 лет, то в стражах вам будет открыт целевой фонд, который вы не увидите, скорее всего, так как он будет потрачен на учебу, ипотеку или иные вещи. Короче, никаких наличных денег. Увы, но цифровые доллары – легкий способ держать героев на коротком поводке. Конечно, если вы докажете свою эффективность и ценность, то бюджет могут и расширить, но для этого вам придется проработать хотя бы несколько месяцев и проявить себя с лучшей стороны. Бродяга, готовьтесь к войне с налоговой и страшными санкциями, если ваш бизнес хоть как-то начнет давить конкурентов. Как вы видите, остается высокорисковый путь злодея, но чтобы вы понимали, большинство одиночек в первые полгода так или иначе присоединяются к группам или погибают. Лишь небольшой процент остается независим. Кто-то слишком сильный, чтобы его рискнули тронуть. Лунг, хотя даже у него есть верный помощник в виде Анили, но так или иначе, все равно он является человеком армии, которого не особо хотят трогать. Опасно. Либо дуэт Убера и Элита. Довольно выгодны всем вокруг и достаточно ловки, чтобы оставаться на свободе. Конечно, правило трех ударов для них пройдено и следующий пункт может оказаться клеткой, но что-то сомнительный пиар для местного протектората в поимке таких страшных и опасных суперзлодеев, как Убер и Элит. Вы не упомянули, что технари, присоединившиеся к протекторату, получают доступ к работам других технарей и даже наставничество, сказал Скорость. ПФ, сомнительная честь, я отмахнулся, но спасибо за уточнение. Да, будут бонусы, но они сомнительны. Я мельком взглянул на работу стражей, кит Винный Рыцарь, заявленные технари. Так вот, костюм рыцаря действительно несет на себе следы работы оружейника кит Вина, а вот работы кит Вина практически целиком его собственные. Как я понимаю, он даже не понял своей специализации, что очень странно, так как в команде местного протектората лидером является входящий в топ-7 технарь. Для его опыта должно было просто определить специальность коллеги, просто познакомившись с его изделиями. Даже я могу сказать, что у кит Вина нет ограничивающей его специализации, но судя по тому, что тот не создает все подряд, как Элит, есть ограничивающий фактор, который не дает ему это делать. Полагаю, что это и будет его специальностью. Его ограничение легко понять. Это явно не массовое производство, едва ли он является архитектором или контролером, не тот почерк и изделия. Он явно контролирует то, что создал. Его устройства могут повторяться. Полагаю, что его специализация лежит в том, как он может что-то построить. Нужно взглянуть, чтобы понять конкретнее. Но в целом, да, для технарям выгоднее примкнуть к группе, чем пытаться выстоять в одиночку, когда кругом слишком много заинтересованных сторон. Я все-таки кивнул Скорости. Но это не значит, что я присоединюсь к кому-то. Может, временно, в рамках сотрудничества, возможно. Интересно показать жизнь других злодеев изнутри. Может быть, попробую кооперацию с Убером и Элитом. Я смыслю в ремонте техники и технарских вещей, поэтому могу помочь нивелировать саботаж его силы. Элит, если ты видишь это видео, напиши на этот адрес или оставь комментарий со своим, спишемся и найдем, что обсудить. Слушайте, для вас это может быть все шуткой и игрой, но дела паралюдей – это серьезные вещи. Не стоит думать, что злодеи – это те, кому все позволено. Ох, избавь меня от этой чуши. Как говорится, ты либо умираешь героем, либо живешь так долго, что становишься злодеем. Умереть я всегда успею, поэтому поживу злодеем. Ладно, довольно объяснений. В общем, я поставил вас перед фактом, а дальше вы сами. Взяв Оливию за руку, я телепортировался на метку маяка. И вот мы снова на нашей тайной базе благодаря телепортационной машине. Всегда полезно оставлять возможность отступить. К сожалению, у меня пока нет желания общаться с лидером местного протектората. Оружейник требует совершенно особого подхода. Хотя, думаю, что он оценит оставленный мной автомобиль. Для человека вроде него это должно быть адской мукой пытаться выяснить, что делает данное транспортное средство, или как и с помощью чего оно было сделано. Конечно, если он вообще будет им заниматься, я сошел с площадки телепортационной машины и повернулся к камере. Итак, как мы успели выяснить, официально власти не особо готовы к открытому сценарию игры в героев и злодеев. Поэтому, если вы хотите сделать правильное заявление, вам нужен соответствующий дебют. Но об этом, в следующий раз. Ну-с, по-моему, неплохо для первого раза. Достаточно любительски и правдоподобно. Я сбросил с себя маску сумасшедшего технаря. Часть 6. Глава 6. 23-30 января. Все прошло неплохо. Я быстро смонтировал ролик, используя технопатию и совершенный разум, и выложил на недавно созданный сайт. Также зарегистрировался на ПЛО и разместил там ссылку. Все удалось сделать чисто лишь благодаря технопатии и совершенному разуму, хотя в будущем мне стоит озаботиться о кибербезопасности. Что ж, на этом работа на сегодня закончена, сказал я Оливии. Она смотрела вместе со мной варианты монтажа, и после я немного правил кадры, чтобы что-то убрать или добавить, плюс звуковые эффекты и всякие мелкие вызывающие визуальные эффекты. По сути, получилось два видео, с добавлением эффектов и без них. Как-то быстро, сказала она, еще даже 2 часов нет. Ну, это результат подготовки и тщательного планирования. Полагаю, это стоит отпраздновать. Она села сверху и поцеловала меня. Полагаю, я слишком увлекся, что не заметил, что для девушки сегодняшнее шоу было интересным и стрессовым опытом, но не негативным, поэтому она хочет выплеснуть энергию в физической активности. Ау, у меня есть несколько идей. Я сжал ее аппетитную попу, поглаживая бедра женщины, отпустил силу совершенного разума и технопатии. Но для начала, я полагаю, стоит заглянуть в душ и переодеться. Я с удовольствием набросился бы на нее здесь и сейчас, но требовалось время, чтобы поменять силы, тем более, что я собирался использовать мощную силу при поддержке нескольких малых. Контроль гравитации, сила эпицентра, которую я еще не пробовал, но знал о ней, просто не попадалось повода для использования. Это была одна из сил, которой было сходу сложно найти применение, и как сила сама по себе она требовала раскрытия. Другими словами, нужна была практика, понимание, что можно делать, а что нельзя. Контроль гравитации зарядился и встал на место за 15 минут. За это время Оливия успела принять душ со мной, и мы активно домогались друг друга. Хотя мне было приятно, но мне было интересно использовать силы во время секса. Пока я ограничивался малыми силами, их было быстрее зарядить, и они не были такими яркими. Между временными пузырями и контролем гравитации я решил взять гравитацию. Хотя мне было интересно поиграть со временем, так разум будоражили идеи тайм-стоп развратных идей. Но так как остановка времени была чем-то, что можно было приберечь на потом из-за неясных последствий применений, то гравитация была тем, что было интересно опробовать. Каков секс в невесомости или при малой гравитации? Несмотря на то, что Оливия была в хорошей форме, секс на весу был по силам мне, но не женщине. Секс-качели были вариантом, но малая гравитация или невесомость были куда привлекательнее. «У меня для тебя сюрприз», я подхватил ее за бедра и приподнял, ослабляя силу гравитации для нее в 10 раз. «Вау, что это? Гравитация, считай, что мы сейчас на Луне. Ты самый большой пароизвращенец, которого я когда-либо видела. Ты видела много пароизвращенцев? Нет, мне достаточно одного тебя». Хах, она намекает на мой тройничок, который так и не состоялся. Опираясь на силу Шрёдингера и пикового состояния, я решил устроить жесткое порно. Вот только реакция Оливии на толпу из десятка моих обнаженных копий была близка к панической. Как узнал позже, случайно коснулся психологической травмы, когда ее грубо трахнули пьяные несколько человек. В итоге пришлось весь вечер утешать и заверять, что я ничего такого не хотел, не буду, и она может быть спокойна. Обидно, но думаю, что у меня еще представится возможность устроить групповушку. Хе-хе-хе, ты такая легкая, думаю, я могу удержать одной рукой. Нет, думаю, я могу удержать тебя моим членом. Я провел обозначенным органом между ее сочных нижних полушарий и пару раз качнул бедрами. Твои сиськи так прикольно колышутся, словно мы под водой, они так задорно торчат, что хочется их съесть. Ты можешь съесть мой пирожок. Хе-хе, он пока еще без начинки. Пошлый диалог не мешал мне лапать ее грудь. Сама Оливия держалась за меня с легкостью, благодаря своему весу, который едва ли доходил до 7 килограмм. Я немного смухлевал с ней, используя биокинез, чтобы сделать ее чуточку развратнее и поправить немного фигуру и здоровье. Сильнее, быстрее и далее по списку обычного человека, но ничего фантастичного. Увы, но на большие знания не хватало, а слепо действовать я не желал. По большей части это было вспомогательное умение, которое я сейчас активно использовал, раззадоривая женщину. «Ну хватит уже, трахни меня уже, хватит титьки мять». Хе-хе, такая нетерпеливая, шлепнув ее по попе, я чуть отодвинулся и вошел одним плавным движением. Женщина выдохнула, наслаждаясь чувством внезапного проникновения в ее горячую влажную норку. Несмотря на то, что Оливия стала легче, масса у нее осталась прежней, поэтому не было чувства, что она воздушная. Тем не менее, было в разы легче нарастить темп, при этом практически не поддерживая ее. Оливия успешно цеплялась ногами за меня, откинувшись назад, позволяя своим и моим рукам уделить больше внимания ее телу. О, да, просто космический трах. Киска Оливии сжималась в такт разрядом удовольствия, сопротивляясь моему проникновению и даря больше ощущений, несмотря на то, что была полна соков. Несмотря на то, что выносливость женщины выросла, она все еще кончила раньше меня. Желая устроить космический секс, я попробовал понять, как сделать так, чтобы мы летали в невесомости, но не сталкивались с предметами. Мыслительный процесс был подстегнут фетишами, поэтому я быстро сообразил придать нескольким предметам, полу и потолку, собственное гравитационное поле, которое оторвало нас от пола. Моя сила проследила, чтобы сила тяготения компенсировала нас так, чтобы мы не касались пола, потолка или мебели. На меня гравитация вообще не действовала, если я не хотел этого, в противном случае я просто парил бы в воздухе, как воздушный шарик легче воздуха. Да, отсутствие веса значит, что сила Архимеда заставит меня всплывать в воздушном океане. Закрой глаза, представь, что летишь, посоветовал я ей, когда небо и земля начали менять друг друга, пока мы свободно вращались в воздухе. Перевернув Оливию спиной к себе, я ускорил темп, выбивая из нее все больше стонов и криков наслаждения. Из-за невесомости приходилось придерживать партнершу и прилагать чуть больше усилий из-за отсутствия гравитации и, самое главное, точки опоры. Если бы не пиковое состояние, это не было бы и в половину так хорошо. В этот раз мы кончили одновременно, я немного сдержал биокинезом оргазм Оливии, но сделал окончание более ярким. Медленно мы вернулись на Землю. Контроль гравитации оказался интересной силой, но требовал более творческого подхода, практики и некоторых заготовок для раскрытия потенциала. К сожалению, космический секс оказался не таким космическим, как я ожидал. Без точки опоры это было практически тем же, что секс под водой, но без сопротивления окружающей среды и с ощущением свободного падения, что добавляло адреналина, но из-за вращения обстановки могло вызвать тошноту или головокружение. Это было нечто, но думаю, что в кровати лучше, чем в невесомости, сказала Оливия, отходя на моих руках. Продолжим или у тебя встает только на всякие извращенские штуки? Я тебя умоляю. Я закатил глаза. Если ты так хочешь, то я могу затрахать тебя до умопомрачения, просто еще не вечер. Тратить весь день на потрохушки сегодня нет желания. Она показательно надулась, но не была расстроена. Тогда я приму душ и пойду проверю реакцию на видео. Примем его вместе. В итоге все вылилось еще в одну мокрую порцию секса. Так сказать, закрепить и сравнить опыт с гравитацией и без нее. С точкой опоры все прошло куда лучше. Окончательно приведя себя в порядок, мы проверили рейтинги нашей телепередачи, закономерно найдя много комментариев в духе «что за клоуны» и все в таком духе. Некоторые даже делали ставки, как долго мы пробудем на свободе или даже в живых. Кто-то назвал нас подражателями убер-элита, хотя не думаю, что это было оскорбление или похвала. Факт, были и хорошие комментарии, что за всей клоунадой скрывается правда. Убер-элит еще не написали на почту, но было несколько других писем. Ничего серьезного, пара предложений о встрече и бесполезный спам. Я разрешил Оливии отвечать на комментарии, тем более, что мы ранее обговорили то, что она может говорить, а что не может. Мне же быстро наскучили сетевые холивары, тем более, что было достаточно другой работы. Последнее время я увлекся трансгуманизмом, но превращаться в киборга мне не хотелось, как и превращать в киборга кого-то еще. Вообще аугментация давала много пищи для размышлений. Например, сложные случаи аугментации растущих организмов. Вопросы обновления организма, аллергических реакций и взаимодействия металла и живой ткани. Помимо силы аугментации я задумался над использованием силы потребления. Потребление было силой оборотня, которая буквально значила «ты то, что ты ешь». Причем можно было есть не только мертвую органику, но и вообще все. Как насчет лантаноидов и ядерной физиологии? Годзилла передает привет, так сказать. Мои мысли крутились вокруг того, чтобы изучить то, как работает поглощение, а после использовать этот опыт для аугментации. Наконец, у меня есть сила биокинеза, которая дает проводить киборгизацию с поразительной легкостью. Изначально я думал, чтобы сделать Оливию постчеловеком, улучшенный геном, импланты, нейросети и прочее. Но потом я подумал о флаконах. У меня есть 3 флакона, но они настроены, так сказать, на человека. Если я изменю Оливию достаточно сильно, а после дам флакон, то не выйдет ли это боком? Так что я решил, что Оливия обойдется просто техническим обслуживанием, буду потихоньку улучшать ее организм в рамках человеческих возможностей и никаких радикальных экспериментов. А потом, если или когда она получит парасилу, то можно подумать о дальнейшем прогрессе. Тем не менее, у меня был другой кандидат в пост человеке, Эмма Барнс. Хотя ее девичье тело довольно сексуально, но превращать ее в секс-куклу, терроризировать психологическими ужасами и прочим я не хочу. Во-первых, это противоречит изначальной идее, когда я не хотел превращать историю в еще больший трэш и ад. Во-вторых, я ничего не получил бы, кроме сломленной девушки-подростка. Сделать красоткой я могу любую девушку или женщину благодаря биопластике. А вот сотворить что-то большее, задача поинтереснее. Формально в истории Эмма занимает место злодейки, предательницы и бывшей лучшей единственной подруги главной героини. Ничего кроме нескольких взаимодействий и диалогов развития она не получает. В финале, спасибо спойлерам, она кончает жизнь самоубийством. Другими словами, она никто. От спойлеров я также узнал, что причина становления Эммы сукой было нападение группы азиатов в летнем лагере. Подростки почти изнасиловали ее, но она сопротивлялась, и ей помогла София Хесс, призрачный сталкер. Она помогла Эмме, так как она сопротивлялась, и ей показалось, что она хищник, как и она. Сама сталкер также жертва насилия, поэтому можно сказать, что увидела в Эмме родственную душу. Чтобы доказать, что она сильная, она начала травить главную героиню, у которой недавно умерла мать. В общем, такая себе история. Так что я решил, что стоит исправить ее и дать девушке то, что она хотела – силу. Паралюди, если не обладают яркими силами, мало чем отличаются от обычных людей. Все-таки главная сила человека – это мозги, а не сомнительные ногти и зубы в борьбе за выживание. Так что именно их в большей степени я собирался прокачивать. Также мускулы и опорно-двигательный аппарат в целом, то есть кости, мышцы, связки, нервные окончания и все такое. В идеале я хотел добиться того, чтобы у человека был полный контроль над своим телом. Он имел пиковую форму, обладал высокой скоростью мысли или как минимум способностью проводить специфическую обработку больших массивов данных, дать возможность загружать умения в духе неа и его кунг-фу. Если бы я спросил аугментацию, что мне нужно, чтобы добиться такого результата, а я спрашивал, то ответ был бы чудовищным. Сила буквально предлагала вырезать все ненужное нахрен, даже куски мозга, заменив все хай-тек телом. Причем результат был далек от киберпанковской элиты. Чтобы получить кого-то вроде элиты, мне пришлось бы сильно напрячься и задействовать большое количество дорогих материалов и инструментов. Причем пришлось бы попутно решать инженерные проблемы. Но мне не нужен был киборг с мозгами в банке. Скорее наоборот, мне нужен был человек, который использует импланты и улучшения. Конечно, мышцы и кости так просто не улучшить. Формально говоря, природа придумала очень умные и довольно оригинальные и качественные решения. Наши кости довольно легкие, прочные. Мышцы, конечно, не самые сильные, но они быстрые. Скорость часто важнее силы, поэтому у нас быстрые, но не особо сильные мышцы. Но, разумеется, природа не могла предполагать, что человек окажется в другой среде так скоро. Объемы информации, требуемые для усвоения, растут, как и другие вызовы. На Земле бед еще и паралюди доставляют проблем, так что природного запаса прочности мало. Естественно, что я подумал о графене и мономолекулярных волокнах, разных композитах, которые легкие, прочные и многое другое в этом духе. Получить графин было просто, благо, что источник, обычный углерод, а способов производства сила предлагала вагон и маленькую тележку. Так что я решил использовать этот простой и доступный материал как основу. Конечно, потребуются другие материалы, но в довольно малых количествах. Моей главной ставкой был центральный сопроцессор, нейроинтерфейс с простыми алгоритмами, направленными на взаимодействие человека и машины. По сути, это была плевая и самая базовая задача для аугментации. Хотя нет, самая простая – поставить костыль, но это могут и обычные врачи и инженеры. А вот создать нейронный имплантат – задача куда сложнее. Естественно, что пробовать я начал на крысах. Обычные декоративные крысы, которые позволяют хватать себя, тискать и практически никогда не укусит человека. Спасибо ученым, что вывели этих дружелюбных помощников, которым впору ставить памятники. Так как садизмом не страдал и не наслаждался, пришлось подумать о том, как я пойму, что все работает, как задумано. Пришлось задействовать вспомогательные силы радара и ремонта по очереди, чтобы сообразить компактный и защищенный безопасный передатчик, который будет передавать телеметрию от крысы. Потом пришлось менять силы на робототехнику, чтобы создать специализированный ИИ, который будет имитировать и интерпретировать разум крысы. В грубой форме это было похоже на создание искусственной короны по ленте, которая есть у всех паралюдей. Разумеется, не для того, чтобы дать крысе сил, а получить доступ к данным и провести их обработку в удобоваримую для меня форму. Фактически требовалось не только подключиться ко всем пяти чувствам грызуна, но и сформировать связь между разумом и машиной. Грубо говоря, я собирался дать крысе суперинтеллект, но по факту я создавал удаленный сервер с имитатором, который обрабатывал данные и мог мне ответить, что крыса чувствует, думает и даже собирается делать. Следующим шагом было получение контроля над двигательной функцией, а также парасимпатической нервной сетью. Другими словами, я хотел добиться того, чтобы крыса, ее имплантат, был способен обучать ее новым трюкам, управлять сердцебиением и даже сужать кровеносные сосуды, чтобы предотвратить кровотечение. Задача не одного дня. Тем не менее, мне хватило недели, чтобы создать рабочий прототип. Большая заслуга лежит на совершенном разуме. Благодаря этой силе я мог вспомнить все этапы работы, обработать результаты и даже внести некоторые изменения и поправки, опираясь на вспомогательную силу ремонта. Помимо этого, я работал с потреблением. Это оказалось не легче предыдущей задачи, но у меня было достаточно времени. По большей части я отдыхал в это время. Метаморфозы не были быстрыми и требовали опытов и размышлений. Рентгеновское зрение помогало видеть процессы, наблюдая их, так сказать, невооруженным глазом, хотя сила рентгеновского зрения позволяла видеть даже микроскопические вещи, если сосредоточиться на них. Строго говоря, сила потребления действовала более грубо. Она буквально позволяла менять ткани на произвольные вещи, игнорировать биохимию до определенного предела. Фактически, если бы я сосредоточился только на ней, было бы довольно легко превратиться в нечто или чужого с кислотной кровью, кучей конечностей и разных странных органов. Но я использовал в дополнение пиковое состояние и протоколы, чтобы направить изменения так, как я хочу. Помимо всего прочего, протоколы позволяли заниматься рутиной, перекладывая большую часть повторяющихся действий на скрипты. Протоколы – довольно скромная сила, позволяющая властелинить самого себя, записывая действия в качестве скриптов. Это касается не только тела, но и применения силы, поэтому эта сила очень помогла мне с использованием вариаций повторяющихся действий. Протоколы подарили много идей того, как я могу использовать разные доступные материалы, чтобы аугментировать человеческий организм с максимальной отдачей при минимуме вложений. Перед тем, как имплантировать нейросети и биологические сопроцессоры, нужно было позаботиться о системах защиты, предохранителях и многом другом в целом. Сам нейропроцессор я собирался расположить на внутренней стороне черепной коробки, по сути это должна быть большая полуживая плата со множеством специализированных и общих процессоров, от которых в мозг протянуты провода, даже целые шины и информационные магистрали, так как главным требованием было то, что вся аугметика – это именно помощь, а не замена. Экспериментируя с крысой, я добился того, что мог управлять животным как в грубой форме, как и в тонкой, заставляя зверька делать сложные осмысленные вещи. Конечно, делал это не он, а ИИ, который управлял зверьком. Тем не менее, потенциал восстания машин внутри черепной коробки не просто исчерпан, а очень даже возможен. Сила робототехники не умоляла меня сделать что-то подобное с человеком, но довольно ярко реагировала на радиоуправляемую крысу. И в живом теле, это была новая тема для этой силы, поэтому я почти слышал, как моя сила умоляла попробовать больше всего в этом духе. Естественно, что я удовлетворил эту просьбу. На грызунах я обкатывал возможные будущие модели, которые могут появиться у людей. Только у меня и был в помощниках-симбиантах, а не в качестве контролирующего звена. Я думал о проблеме контроля разума и властелинах в целом. У меня не было защиты, кроме силы протоколов и осторожности. Протоколы могли по скрипту освободить меня от контроля, но это не было панацеей и решением всех проблем. И нейроинтерфейс, который мог бы эмулировать сознание пользователя, проводить сверку и анализировать ситуацию, мог бы перехватить контроль в критический момент и вернуть пользователю разум. Или как минимум не дать сумасшедшему пойти в разнос. Но и здесь были свои угрозы. Симург успешно ломала людям мозги и вполне могла бы сломать нейросеть, превратив пост людей в угрозу, мишень и пугало для всего общества. А меня самого сделать целью для устранения. Да, я не устаю вспоминать, в какой жопе оказался и как много вещей могут пойти не так. Я так рад, что я слепое пятно и эта крылатая сука не может меня видеть. Хотя это не абсолютная защита, ее достаточно, чтобы не волноваться, что тебе на голову в самый неподходящий момент упадет грузовик с тонной кирпичей, либо целый небоскреб, в прямом и переносном смысле. Да, одна из самых распространенных теорий касается так называемого заговора Симург и заговора шляпки. Симург, обладая даром видеть прошлое и будущее, способна влиять на события, что нельзя сказать, какое событие не было учтено и спланировано губителем, а какое действительно случайность. Заговор шляпки утверждает, что главная героиня выжила благодаря пути к победе и бессознательному выстиланию соломки к будущему, где главная героиня победила, главный гад сдох, а мир был спасен. В любом случае мне приходится держать в голове эту угрозу и стараться планировать так, чтобы ни один из планов не оказался хитрым, готовым рухнуть от любой случайности, а сами планы ни на что не влияли, точнее их провал или успех. Хотя здесь я еще ничего не успел запланировать, но учитывать дальнейшие шаги приходится постоянно, так что потребовалось подумать о защите от Эми, всяких взломщиков и многого другого. Сделать много не смог, но не все же сразу. Как бы то ни было, прошла неделя, и настало новое воскресенье. Пора было выпускать новый ролик безумного профессора и, как я обещал аудитории, совершить дебютное преступление, как настоящий злодей. Естественно, что я помнил об этом и не забывал. Более того, Оливия всю неделю тренировалась и готовилась больше меня. Девушка записалась в спортивные клубы и на уроки по самообороне. Это дало свои плоды, хотя и крайне скудные. Сложно ожидать, что кто-то за неделю доберется до чемпионского уровня. Даже то, что я приводил ее тело в порядок после интенсивных тренировок, было лишь маленьким бонусом. Сила, координация, пластика и ловкость – все это не появляется по мановению руки. Хороший хирург не исправит плохого танцора. Вечерами она отрабатывала реплики и движения своей роли Пикси, сексуального и слегка наивного миньона-суперзлодея. Я более или менее определился со своей ролью и образом. Косметический оборот позволял за минуты достигнуть нужной внешности, поэтому характерная бородка и сверкающая лысина стали этакой визитной карточкой. Кроме того, большие сварочные черные очки скрывали мои глаза, давая плюс 5 к безумию. Был альтернативный образ, где имелась пышная растрепанная черная шевелюра, но этот облик, хотя и нравился, не был достаточно колоритен, чем лысая версия. Для Пикси я склонялся к ярко-красному образу. Конечно, на красном может плохо видна кровь, но думаю, что яркий образ и стиль важнее. Тем более, что в городе было мало суперфалой раскраски. Женщина была хороша фигурой, поэтому я на досуге придумывал концепты костюмов, которые подчеркивали ее достоинство. В случае, если ее похитит, риск смерти куда ниже, чем если бы она выглядела бы простушкой. Все-таки голубая кровь и банально хорошие гены побуждают эти гены сохранять. Был риск изнасилования, но в этом случае я не мелочился бы и обрушился со всем безумием на нарушителя неписанного правила. Правда, мне не хотелось бы, чтобы до этого дошло, поэтому образ Пикси был ближе к образу Кейпа. Яркие краски, летящие контуры свободной одежды, которая не сколько скрывает, сколько подчеркивает и обращает внимание, задавая фон. В голове крутились идеи дать ей какое-нибудь тинкертех устройство для защиты от шальной пули или чего-то такого, но достойные варианты не было из чего собрать, чтобы оно работало и работало более или менее автономно, а не по воле силы. В итоге пришлось смириться и продолжать двигаться дальше. Первое правило парачеловека – эскалируй медленно, а лучше всего не эскалируй. Разумеется, что в этом городе данное правило применимо с некоторыми трудностями. Все из-за шаткого баланса между фракциями. Ситуация довольно классическая для большинства знакомых мне историй. Существует несколько группировок, находящихся в конкурирующих отношениях за ресурсы, территорию или что-то еще. Как правило, все находится в шатком равновесии до момента появления протагониста, а после уже идет развитие истории. Этот город не похож на ядерные пустоши или другой постапокалиптический Дикий Запад, но здесь также все только и ждет одинокого странника или дикую карту, чтобы пойти в разнос. В целом, это так и случилось случиться. Если ситуация не изменится, то главная героиня эпична, нет, вынесет азиатского мафиозного босса и карточный домик посыпется. В играх часто есть возможность уладить все или почти все миром. Нужен прокачанный скилл дипломатии и хорошие отношения с фракциями, либо какие-то еще хитрые ходы, чтобы и волки сыты, и овцы целы. Возможно, ну, если помирить банду парачеловеческих неонацистов, расистов и черт знает еще кого, кто топит за превосходство белой расы, с другой бандой парачеловеческих азиатов, руководящей местной якудза. О, а еще не забыть, конечно, о белых шляпах или законниках. Герои также должны не вмешиваться в стату-кво, вот только лидер местного отделения героев, это честолюбивый карьерист, мудак местами, но в целом серьезный мужик, который прагматично смотрит на мир и очень хочет подняться по местному топ-листу. Честно говоря, я так и не понял, что за это пресловутое место в топ-листе дается. Больше денег, ресурсов или он сам по себе честолюбивый человек, как бы то ни было, но этот герой уже на полпути к тому, чтобы упрятать за решетку самую большую угрозу городу, при этом в его арсенале имеется опыт десятилетия и куча гаджетов. Была бы у него своя корпорация, это был бы самый настоящий Бэтмен этого мира. Наконец есть тайная сила, которая выставила свою фигуру в виде одного хитрого суперзлодея, у которого как раз есть подземная база, наемники с хай-тек оружием и подходящая сила. И цель у него ни много ни мало, а контролировать город, героев и злодеев. Честно говоря, им можно было бы восхищаться, если бы его не сделали мини-боссом на пути главной героини. А еще он мудак, что как бы не самый большой недостаток, но тоже считается. Наконец, есть банда наркоманов с суперсилами на подтанцовке и всегда за кулисами ждут своего часа другие злодеи, готовые войти в город и навести шороху. Да, это просто славное место. Ох, как же мне хочется их всех обломать. Они еще не знают, что будущее приготовило для них, даже я не знаю, но глядя по осмысленно пищащим в клетках грызунам, времени у них оставаться в неведении осталось совсем немного. Ведь я только начал. Часть 7, глава 7. Всем доброго времени суток, и с вами Джокер. Настоящий злой гений этого города и, возможно, всего мира. Что, не ждали? Думали, меня уже успели убить или упрятать за решетку? Итак, мы остановились на том, что уважающему себя кейпу требуется дебют. Опустим пока то, какую роль вы выбрали для себя, но, как правило, дебютировать нужно с пользой. Я стоял за стойкой уличного ларька, который собрал и распаковал заранее. Пикси снимала меня на всю ту же камеру в том же наряде. Как правило, все упирается в деньги. Бизнес есть бизнес, и герои – это просто медиазвезды с суперсилой и работой на государство. У бродяг это буквально бизнес, также законный. Злодеи же просто получают прибыль, не считаясь с законом. Например, я могу продавать дешево вкусные торты и считаться злодеем, так как не плачу налоги, не имею санитарной лицензии, мои тортики и гаджеты не прошли проверку и так далее и тому подобное. Но, разумеется, вам это не интересно. Я уже знаю, о чем вы подумали, настоящие суперзлодеи так не действуют. По факту спешу вас расстроить, большинство банд как раз таки являются обычными предпринимателями. Торговля наркотиками, крышевание, сутенерство и прочие вещи – все это просто форма товар, деньги товар. Большой риск, большие прибыли, ничего нового. Скажу по секрету, что государство даже поощряет эту деятельность, хотя и молча. Причина кроется в выгоде и природе экономики. Несмотря на то, что преступники часто не платят налоги или утаивают их, экономически они все равно встроены в систему и способствуют ее работе. Еду где-то нужно покупать, за бензин платить, как и за аренду жилья и коммунальные услуги. Очень малое число злодеев действительно пытаются заниматься этими фундаментальными вещами – вроде сельского хозяйства, производства товаров народного потребления и прочих вещей, большинство присосались к системе оказания услуг, так как это не требует от них большой квалификации. Причем крупные банды вполне могут быть наняты крупными компаниями и корпорациями. Нападение на конкурентов, промышленный шпионаж и выдавливание конкурентов под видом рэкета, грабежей и прочих вещей – все это признаки злодеев-наемников. Маскарад очень удобен для крупного капитала, так как позволяет формировать монополии и получать больше прибыли, частью которой легко поделиться с криминалом, тем более что часто удобно скрывать кое-какие вещи и получать страховые выплаты.